есть юноша, редкой красоты, меж сверстниками, первый, которого весь город единодушно выбрал в приемные сыновья. К тому же приходится он мне двоюродным братом, только на 3 годочка старше меня. С младенческих лет он воспитывался и рос вместе со мною, живя в одном доме. Даже комната одна у нас была, одно ложе, связанное мы с ним взаимным чувством чистой любви. И давно уже назначен был он мне в нареченные обручальным обрядом. Соизволение родителей даже записан он, как мой муж. Уже приносил он предсвадебные жертвы, окруженный густою толпой знакомых и близких по храмам и общественным местам. Весь дом украшен лаврами, блестит от факелов, звенит свадебными песнями. Тут мать несчастная, прижав меня к своей груди, украшает, как подобает, венчальным убором и, неоднократно осыпая сладкими поцелуями, уже лелеет в тревожных думах надежду на будущее потомство. Как вдруг внезапно происходит набег головорезов, грозный, подобно войне. Зловеще сверкают обнаженные лезвия, но стремятся они ни к убийству, ни к грабежу, а тесным, сомкнутым строем прямо нападают на нашу спальню. Никто из наших домашних не оказал сопротивления, даже защищаться не осмелился, и меня, несчастную, лишившуюся чувств от страха, трепещущую от грозного ужаса, похищают, оторвав от материнского лона. Так была расстроена и расторгнута свадьба, словно у Аттиса или Протезилая. Но вот жестокий сон возобновил и даже усугубил мое несчастье. Приснилось мне, будто грубо отторгнутая от дома из брачных покоев, из спальни даже, влекомая по непроходимым пустыням, по имени зову я несчастнейшего супруга, а он, так и не изведав моих объятий, но уже овдовев, еще влажный от умощений, с венком на голове бежит следом за мною, увлекаемую в бегство другими. Пока он яростным криком сетует на похищение прекрасной супруги и взывает к народу о помощи, какой-то из разбойников, возмущенный дерзким преследованием, схватив в земле огромный камень, бедняжку молоденького супруга моего насмерть им поражает. При виде такой жестокости я пришла в ужас и в страхе от зловещего сна пробудилась. Тут на слезы ее, ответив вздохами, старуха отвечает так: «Не тревожься, моя хозяюшка, не пугайся пустых призраков сна. Не говоря уж о том, что образы дневного сна считаются ложными, но и ночные сновидения иногда предвещают обратное. В конце концов, слезы, побои, иногда и смерть означают удачное и выгодное следствие. А наоборот, смеяться, сладкими кушаньями желудок набивать или любовной страстью наслаждаться предвещает печаль душевную, телесную слабость и прочие неприятности в будущем. Давай лучше я тебя потешу хорошенькой сказкой, баснями старушечьими». И начала.